пляжный песок закончился. Теперь пираты и их заложники брели по колено, увязая в снегу. Склон становился круче, отчего путники шли все медленнее и продрогли еще сильнее. Пират, который тащил провиант, дрожал сильнее всех и, казалось, вот-вот выронит поклажу. Алиса, уныло созерцавшая окрестности, вдруг вздрогнула, но на сей раз вовсе не от холода. Прямо рядом с ними на склоне висело гигантское снежное облако, будто зацепившееся за скалу. С каждым шагом путники приближались к нему, а само оно так и не двинулось с места. «Что это?» — несмело спросила Алиса. Она не хотела пугаться раньше времени, но ответ спутника подтвердил ее опасения. «Лавина!» Алиса нахмурилась. Все же что-то было не так. Из школьного курса географии она прекрасно помнила, что такое лавина и чем она опасна. «А почему она не двигается?» «А что ей надо делать?» Послышался рядом голос попугая. «Ты мне зубы не заговаривай!» — рявкнул он. «Мы правильно идем?» «Правильно, правильно!» — кивнула та, указывая прямо на хребет с лавиной. «Нам прямо!» Пират угрюмо замолчал. Так и не дождавшись ответа, Алиса и Додо продолжили путь. «Ты как?» — участливо поинтересовался Додо. «Да нормально», — пожала плечами девочка, покосившись на спутника. «С чего это он расчувствовался?» Додо слушал ее вполуха. Ему на глаза попался кинжал стреляного воробья, который пират беспечно заткнул за пояс сзади. Впрочем, кого ему здесь бояться? Этой ошибкой и решил воспользоваться Додо. Он тихонько подкрался к пирату и уже протянул руку, когда между ними вдруг втиснулась вездесущая мышь. «Так!» — закричала она, растопырив руки. «Сейчас я всех согрею! Спрашивается, что душнее всего?» «Как отсюда выбраться?» Улучив момент, шепнула спутнику Алиса, сделав вид, что внимательно слушает сумасшедшую спутницу. Сложно было сказать, пожимали плечами пираты в ответ или просто сильно тряслись от холода. «Отвечаю, лекция!» Сознанием дела объявила мышь. «Тебе нужно взять часы и выйти с ними в любую дверь». Также шепотом объяснил Додо, пользуясь тем, что пираты отвлеклись. «Но сначала надо вернуть твои часы. Тогда можем бежать». Они оба посмотрели на мышь, которая уже развернула бурную деятельность и старалась блеснуть знаниями перед необразованной, как ей казалось, аудиторией. «Итак, за главным звуком в засилье застойного затишья боярского застолья ворвался грозный стук топора, которым Петр прорубил окно в Европу». Алиса обернулась и заметила, как Додо все еще пытается стащить у пирата кинжал. Мышь крутилась поблизости, и у девочки не возникло ни тени сомнения, что она тут же выдаст пленника в главарю. Нужно было что-то срочно предпринять, чтобы не допустить этого. «Где прорубил?» — встряла Алиса, чем только раздразнила и без того сердитую всезнайку. Впрочем, сейчас главное было отвлечь пиратов и их бдительную помощницу. «В стене!» — раздраженно буркнула мышь и процедила сквозь зубы. «Какие же все кругом темные!» «В какой стене можно рубить топором? Конечно, в деревянной! Продолжаем!» — заговорила она, немного успокоившись. «Но боярское засилье, имевшее точку отпора в лице Петра Алексеевича...» «Значит, план такой. Я вывожу из строя стреляного воробья», — продолжал Додо шепотом, аккуратно перерезая веревку на запястьях девочки. «Ты берешь на себя мышь. Больше кивай и меньше спрашивай». Пираты как будто совершенно про них забыли и с интересом слушали лекцию. А перед глазами изумленной Алисы, как по волшебству, вспыхивали яркие картинки того, что рассказывал спутник. Они были такие четкие, такие подробные, что девочке на мгновение показалось, что все происходит на самом деле, и это не игра ее воображения. Впрочем, в этом месте всякое возможно. Алиса представляла себе, как внимательно слушает чепуху, которую болтает мышь, а Додо в это время подбегает к стреляному воробью сзади и ловко проводит подсечку. Мгновение, и пират барахтается в снегу. «Я бросаю Робина гуся через бедро», — продолжал разъяснение Додо. «Это как?» — поморщилась Алиса. Она не любила пиратов, но драки с травмами не нравились ей еще больше. «Это не очень больно», — беспечно улыбнулся Додо. Но девочка почему-то не очень поверила. Она уже представила, как ее спутник ловко хватает Робина гуся и, прогнувшись, швыряет на землю. Потом алый ибис. Следующий — аметистовый скворец. Вергенский кардинал. Потом ты подходишь к капитану, отвлекаешь его, а я забираю у него часы. Гордо сообщил Додо. Он был доволен собой и своим гениальным планом. Алиса взглянула на валявшиеся у ног обрывки веревки, потом на своего спутника, а перед глазами снова вспыхнула череда картинок. Вот Додо одной рукой хватает алого ирбиса, сзади за плечи. Второй зажимает рот и тащит за камень. Минус один. Как ни в чем не бывало, Додо присоединяется к отряду. И раз — скручивает аметистового скворца. И два — кладет на обе лопатки вергинского кардинала. Минус два. Остается главарь. Но как с ним справиться? Тут требуется участие двоих. Один отвлекает, второй обезвреживает. Додо приготовился к прыжку и подал девочке знак. Алиса скатала снежок и запустила им в попугая. Нет, ерунда какая-то. Надо придумать что-то другое. Вот только времени мало. Все понятно. Голос спутника вырвал ее из глубин воображения. Алиса кивнула. Потом почему-то задумчиво нахмурилась. «Да, а что если...» Пробормотала она, потом вдруг подняла голову и крикнула. «Эй, капитан!» Вся компания резко замерла и обернулась, сверля Алису сердитыми, растерянными взглядами. Пираты тут же повытаскивали оружие и направились в сторону смутьянки. «Отдай мне мои часы!» — потребовала она. Додо смотрел на спутницу, вытаращив глаза и раскрыв рот от изумления. Внезапно пират, как заколдованный, вытащил часы из кармана. Видимо, ему так понравилось, что посторонние называют его капитаном. Размахнулся, чтобы кинуть их, и вдруг замер. «С чего это?» — набычился он. «Пираты никогда никому не отдают свои сокровища. Они их только копят и закапывают». Но Алиса не унималась. Она ткнула пальцем в небо. «Ты же хочешь попасть туда?» Главарь сомневался недолго. Скорее всего, боялся, что команда перестанет его уважать за нерешительность. Он пожал плечами, снова размахнулся и швырнул вещицу владелице. Девочка шагнула вперед, протянула руки, и часы, блеснув на солнце, упали прямо ей на ладонь. «Есть!» Послышался едва слышный щелчок. Это секундная стрелка. До того, казавшаяся приклеенной, шевельнулась и сдвинулась на одно деление. Потом еще на одно. Мышь ошарашенно уставилась на Додо, а тот бросил на Алису восхищенный взгляд. «Ну, ладно, так тоже можно», — пролепетал он. Додо меньше других ожидал от спутницы такой решительности и хитрости. И тут земля содрогнулась. Потом еще раз. Потом до слуха путников дошел низкий гул. Они разом обернулись и застыли в ужасе. Дремавшая до этого лавина сдвинулась с места и начала неумолимо приближаться, набирая скорость. Еще немного, и их сметет и похоронит в снегу навечно. «Она идет к нам!» — завопил Робин гусь, хватая за голову. «Она идет к нам!» — подхватил стреляный воробей. Додо быстро сориентировался и огляделся в поисках укрытия. «Ага, скалы. Значит, им туда. И быстро!» «Ничего не бойся!» — крикнул он Алисе, хватая ее за руку, а потом зачем-то добавил, как будто никому не обращаясь, «Я найду тебя!» Команда бросилась в рассыпную. Конечно, глупо пытаться убежать от лавины, но пираты не блистали интеллектом. Поднялся ужасающий гвалт, в котором смешивались вопли ужаса, вой ветра, рев снежной волны. Алиса понимала, что нужно спрятаться, но тело отказалось повиноваться. Ноги будто приросли к земле, а в голове была звенящая пустота. Кажется, это и есть последствия паники. Девочка лишь молча смотрела на приближающуюся лавину. Додо пришел в себя первым. Он дернул зазевавшуюся спутницу за руку и толкнул за огромный валун, прежде чем снежная волна накрыла его с головой. «Додо!» Только и успела вскрикнуть девочка, но ее уже никто не слышал. Рёв лавины перекрыл все остальные звуки. А мгновения продолжали утекать. И во всей стране чудес начали твориться странные вещи. Алисины часы запустили не только ход времени, но и новый виток событий, которые невозможно было предсказать. Во дворце заскучавшая на троне королева вскочила и бросилась к окну. Снаружи, кружась в медленном вальсе, падали снежинки. «Вы это видели?» Изумленно воскликнула она, показывая на улицу. Внезапно кольнуло сердце, и суровость и надменность во взгляде королевы растаяли, как лед на ладони. «Я что-то чувствую!» прошептала она, наблюдая за танцующими миниатюрными звездочками. Снег падал на скатерть, чашки, стулья и посуду на бесконечном столе, приводя его обитателей в ужас и восторг. «Соня, что это?» восхищенно протянул шляпник, ловя на ладонь падающие кристаллики. От радости он был готов пуститься в пляс. Его глаза восторженно сияли. «Это время. Оно пошло».